твою, вдоль песчаной гуляли двое. Расставаться они не хотели, друг на друга глядели и пели. Это песня снов разбавля, это песня закона с тобой, про счастливых, что бродит мечтая, и, конечно, про любовь, и, конечно, про любовь. Здесь было и любо, и мило, молодым нашим старожило. А прошло только первое лето, как отстроили улицу эту. Это песня снов разбавля, это песня закона с тобой, про счастливых, что бродят мечтая, и, конечно, про любовь. Конечно, про любовь. Гаснут лампочки в доме высоком, затихает поселок током. Будут завтра вечерней порою петь другие влюбленные двое. Это песенка про нас с тобой, про счастливых, что бродят мечтая, и, конечно, про любовь. Ла-ла-ла. И, конечно, про любовь.